яркий шум шагов, осенним строгий серые дома и узкие арки. Осенние листья ветер закружит, и грезится города серые башни. Этот город ни тебе, ни мне не нужен. Куда-то, наверное, туда, где нет темноты. Но я помню те рассветы, и я помню те закаты, которые нарисовали я и ты. Сегодня вечером, а может завтра, осенние листья ветер закружит, и чей-то голос так ласково скажет: этот город не тебе, не мне. Вечером, а может завтра.